Бум, бум, бум. Отчаянные попытки аватара оторваться и как-то перевернуть стол приводили к разрушениям всех гор на пути. Он просто разбивал их, иногда выбрасывал огромные скалы или даже потоки лавы во врага, но Тацуя спокойно со всем разбирался, продолжая преследовать и порой даже оставлять раны на его теле. Прорастающий на земле лес тоже не улучшал ситуацию. Аанг был зажат с двух сторон, и его план по поглощению душ быстро провалился. Те попросту не могли подоспеть ему на подмогу. Тацуя же задействовал еще больше сил, посылая во врага еще больше древесных атак, надеясь на то, что он наконец активирует свой самый сильный козырь. Все не может быть так просто. Чутье подсказывало, и он был в этом убежден. Апостол так просто падет, слишком подозрительно. Аанг не был бессмертным, но все же контролировал свою кровь и не позволял ей вытекать. Хотя от боли это не избавляло. Сжимая зубы до треска, он что есть сил пытался найти выход из этого кризиса. Что же делать, твою мать, так и будешь молчать, я здесь из-за тебя. Помоги же мне или я так здесь и сдохну ему на потеху, сука. Наконец, голос откликнулся, но именно в тот момент, вшух хрясь, момент отвлечения стоил для аватара всего. Одна из древесных ветвей, вырвавшаяся, как обычно, на его перехват вдруг обратилась в человека, которого он не смог испепелить, а затем его живот пронзила древесная рука, начав стремительно его иссушать. Кха! Глаза аватара в шоке расширились. Но Тацуя лишь нахмурился, резко зависнув в воздухе в 10 метрах от цели. Он не очень хотел сближаться, но растрата чакры его слегка достала, так что он послал клона, чтобы провернуть кое-что. Но враг так подставился. Ему жить надоело, состояние аватара вмиг дало сбой и глаза Аанга потемнели. Вся его сила тут же начала рассеиваться. Но тут Тацуя резко нахмурился, потому что ощутил неладное. Внезапно, стремительно иссыхающее тело Аанга вдруг затрясло, а затем он издал яростный рев. «А-а-а-а-а-а!» С этим криком рука клона начала чернеть, после чего он вдруг и сам начал иссыхать. Клон действовал незамедлительно, резко разорвав дистанцию, после чего не раздумывая отрубил себе руку. Тацуя прищурился. Примерно в то же мгновение жуткий вопль аватара стал еще более устрашающим, а затем из его рта начало вырываться кровавое нечто. Так и знал, что это не конец. Тацуя не спешил действовать, учитывая неизвестность угрозы. Однако, вскоре тело аватара покачнулось в воздухе и полетело на землю, а кровавое нечто вдруг приняло гуманоидный вид. У него даже появились глаза и рот, из которого вырвалось несколько ругательств. «Будь ты проклят, мразь, я убью тебя, слышишь, ты вынудил меня, сука, чтоб ты сдох». Издав еще один полный ненависти рев, он резко двинулся, на что Тацуя среагировал, отступив и приказал одному из клонов позаботиться о теле Аанга. Это его настоящий облик, похожий на духа, такая слабая аура, как странно, зачем он покинул тело. Тацуя не понимал, что задумал этот враг, с такой силой он вряд ли смог бы вообще ему что-то противопоставить. Но в следующее мгновение он все понял. Это же, он резко двинулся, но все равно не успел. Пространство рядом с кровавым духом вдруг разорвалось, и тот ловко скользнул в эту брешь. «Пошел нахер, я еще вернусь!» Выкрикнув это напоследок, он исчез в пустоте. Разрыв в пространстве тут же затянулся, оставив Тацую ни с чем. Он какое-то время парил в воздухе, после чего опустил руку и фыркнул. Стоило догадаться, это форма пустышка. Хотя он все-таки не понимал, зачем было бросать такое сильное тело. Неужто уже не надеялся уйти, будучи схваченным, или использовать эту спасительную технику можно было только в форме духа? Тацуя недалеко ушел от правды. Впрочем, главное то, что он таки смог удрать. Снова, что за проблемный тип? Он недовольно покачал головой, наконец спустившись на землю. Осторожность была не лишней, но, ну, по крайней мере его козырь не так уж и впечатляет. Сбежал, значит слабее. Конечно, поймать такого врага будет непросто, но зато он не показал какой-нибудь режим суперсаяна. К тому же, теперь у него не было тела аватара. Очень вряд ли что он сможет показать тот же уровень могущества в другом сосуде. Его устранение было делом времени. Теперь, похоже, без Урахары не обойтись. Но прежде, взгляд Тацуи сместился на бледного и слегка иссушенного аватара. Стоило позаботиться о нем. Глава 27. Рава и Аанг. Коснувшись головы Аанга, Тацуя подтвердил, что тот еще жив, хотя, ненадолго. Не став мешкать, он быстро начал исцелять его. «Я слишком перестарался, да и не только я. Частично это была еще одна из причин, по которой он не хотел пускать в ход совершенно все. Ребенок явно не заслуживал смерти. К сожалению, своей последней атакой он разорвал Ангу весь кишечник, да еще и сильно иссушил. Хотя, за это в ответе был его изменившийся Макутан, который так и стремился что-нибудь сожрать при любой возможности. Ну, а убегающий враг докончил дело, повредив душу бедняги. Не уверен, что он выживет. Тацуя вздохнул и активировал силу сотни, отчего темные метки заструились по его телу, а затем накрыли Ианга. В тот же миг тот начал ускоренно регенерировать. Даже его сморщенное лицо вернуло себе прежнюю плотность и здоровый блеск. На этом Тацуя закончил. В остальном он был бессилен. Духовная энергия Ианга медленно утекала. Похлопав его по лысой голове, он хмуро покачал головой. «Это бесполезно. Возможно, будь у меня нужный фуин. Но я слишком далек от этих знаний. Да и души этого мира явно отличаются. По крайней мере, этот кровавый дух не уничтожил Раву. Судя по всему, она и была причиной, по которой Анг все еще не умер. И стоило ему задуматься о том, как с ней связаться. Ха-ха!» Анг вдруг вздрогнул, после чего резко распахнул светящиеся глаза. Тацуя насторожился, но уже в следующее мгновение его взгляд зацепился за астральное тело аватара, отделившееся от физической оболочки. Глаза у астральной оболочки тоже сияли. Этот свет был ослепительным. На лице Анга не проступило эмоций, лишь послышался холодный, безэмоциональный голос. «Чужак, я благодарю тебя за дарованную свободу, а также за то, что ты избавил этот мир от вату. Теперь человечеству и миру духов не угрожает ничто, кроме самих людей». К несчастью, взгляд Анга, чьими устами явно говорила Раву, опустился к телу. «Мальчик не переживет этот день, но все же я смогу забрать его душу в мир духов», вновь подняв свой взгляд к Тацуе, она добавила. «Могу ли я услышать твое имя, Тацуя?» Тот ответил спокойно, слегка удивленный такой внезапной встречей. Отчасти ему было даже любопытно, насколько сильнее он бы стал, поглоти ее. Но он все же отбросил эту идею, так как причин для подобного не было. Дух в теле аватара вдруг поклонилась. «Я вновь благодарю тебя от имени всех духов этого мира. Обещаю, что твое имя не будет забыто до тех пор, пока существую я, и пока существует мир духов». Рава не задавала вопросы и больше не затрагивала вату, а просто вздохнула. «Что ж, прощай, я сказала все, что должна была. Пусть удача не оставит тебя в твоих странствиях». Следом за этим светящиеся глаза Анга просветлили, после чего тот покачнулся, а затем опустил взгляд на самого себя, после чего снова отшатнулся и упал. Что, он явно пребывал не в самом лучшем состоянии. Впрочем, его можно было понять, ведь все, что он помнил после айсберга, не принадлежало ему. Однако он все помнил, и потому, а нет, нет, что, что я наделал, закричал Анг, схватившись за голову. Тацуя вздохнул. Так он все помнит, бедняга. Судьбе паренька можно было только посочувствовать. Уснул на сотню лет, не уберег мир от войны, а после стал марионеткой, так в итоге еще и не выживет. Тацуя не стал ничего ему говорить, просто остался стоять в стороне. В конце концов, что он мог сказать? Но зато он знал, что жалость была не лучше яда, особенно для умирающего. То был его момент перед концом. Как же так, как же так, я их убил, я убил Аппу. Анг начал рыдать и биться головой о землю, окончательно поддавшись истерике от ужасных воспоминаний. Тацуя качнул головой, после чего достал бутылку саке и сделал глоток, а затем перевел взгляд на тело аватара. Она намеренно позволила ему это, таково милосердие местных духов. Криво усмехнувшись, он снова выпил. Присев на землю, он продолжил слушать рыдания Анга до тех пор, пока тот наконец не затих. Все, что осталось от юного мальчика, это безжизненный взгляд, полный тоски и боли, устремленный вдаль. Его душа почти полностью иссякала вместе со слезами. Спустя время, Тацуя наконец поднялся и подошел к Ангу. Взглянув на его тусклое лицо, он спокойно спросил: «Как насчет последнего желания?» Анг заскрежетал зубами и сжал кулаки, после чего его переполненный болью взгляд сверкнул ненавистью. «Прошу, убей, убей его, он должен умереть, должен». «Хаэм», Тацуя просто кивнул. «Как скажешь, что-нибудь еще, я». Глаза Анга метались из стороны в сторону. Было слишком много вещей, но его ослепила боль, а следом и злоба, но после слов этого человека, его вдруг снова затрясло и он почти заплакал, но, Анг, тот поднял слезящиеся глаза, и увидел спокойный взгляд, без тени сожалений. «Пойдем». «Куда?» — голос мальчика дрожал, Но Тон Тацуи был предельно спокоен. «Твой друг, пойдем к нему, Слезы побежали по лицу Аанга сами по себе, и уже вскоре Тацуя принес его тело на остров племени воды, положив рядом с мертвым зубром, чье тело было иссохшим и измученным. И как только Аанг увидел его, издал очередной душераздирающий вопль, бросившись к другу. Он кричал его имя снова и снова, плакал и плакал. Глаза Тацуи дрожали, но он продолжал смотреть на эту печальную сцену, до тех пор, пока крики Аанга не стали хриплыми, до тех пор, пока его тело не потускнело, до тех пор, пока он полностью не покинул этот мир. Издав долгий и тяжелый вздох, Тацуя опустил взгляд к телу юноши, после чего взглянул на зубра в стороне. «Это все, пожалуй. Он хотел сделать хоть что-то, поэтому привел Аанга сюда, чтобы тот провел последние минуты жизни с самым близким другом. Он оплакивал его до самого конца, и больше не помышлял о ненависти и сожалениях». Прикрыв на мгновение глаза, Тацуя сложил руки в молитвенном жесте, после чего ветви вокруг зашевелились и погрузили тела под землю. Следом ветви сплелись в пару надгробий. Он похоронил их вместе, а затем похоронил и всех убитых на острове, в том числе и Зука Сыра. На этом все и закончилось. Казалось, что весь мир опустел в одно мгновение. Все, что осталось, это тихий лес и десятки надгробий. Присев на снежном берегу, Тацуя продолжил пить саке, размышляя о случившемся. Но внезапно, треск, это, его взгляд удивленно просветлел, ведь он увидел, как на скале неподалеку из кладки яиц проклюнулся птенец, маленький, новорожденный пингвин. А ты счастливчик. Не сдержав улыбки, Тацуя залпом осушил бутылку, после чего рассмеялся, любуясь этим чудным зверьком. Немного переварив все случившееся, Тацуя собрал вещи и погрузился на лодку, после чего вызвал интерфейс чата. Сейчас требовалось уведомить всех о ходе дела. Администратор приглашает всех в чат, остальные не заставили себя долго ждать. Скромный владелец лавки вошел в чат, постельный рейдер вошел в чат, дитя дьявола вошла в чат, девушка дождя вошла в чат, героиня бедер вошла в чат, и конечная же, первым кто написал, девушка дождя, Тацуя сама, вы в порядке, король леса, администратор, я в порядке, Джувия, не волнуйся, девушка дождя, ах, слава богу, я так волновалась. Сидя в одинокой лодке, Джувия положила руку на грудь и облегченно выдохнула. Последний час для нее прошел очень напряженно. Тацуя улыбнулся, читая ее сообщение. Постельный рейдер, что у вас случилось? Тацуя, неужели ты нашел его? Король леса, администратор, нашел, но он ускользнул от меня в последний момент. Постельный рейдер, ты шутишь, ускользнул? Как это? Как ты вообще его нашел? И почему не сказал нам? Казума был одновременно удивлен и даже немного возмущен. Пока они беззаботно плыли в сторону племени огня, тот уже сражался с врагом, а они даже и не подозревали об этом. Благодаря ему остальным даже спрашивать не пришлось. Ну, а Тацуя не собирался ничего скрывать, вкратце описав свое столкновение с целью. Король леса, администратор. В общем, в итоге он скрылся, и я не уверен, где он сейчас. Возможно, все еще в этом мире, так как задание пока активно, а учитывая его состояние, думаю, нам с Урахарайсаном под силу его обнаружить и устранить. На какое-то время в чате воцарилась тишина, пока наконец, героиня бедер, я правильно понимаю, что ты пошел драться с неизвестным врагом, даже не сказав нам и не дождавшись нас, явно желая загробастать себе всю награду, и как только упустил его, снова вспомнила нас. А ты не охренел ли часом? Тацуя криво усмехнулся, читая эту явную провокацию. Похоже, я был слишком мягок в тот раз. В своих действиях он не видел ничего, за что стоило бы ему предъявлять. Разумеется, все могло бы пойти иначе, действуя он без всякой пощады с самого начала и окажись рядом у Рахара, но в данном случае не могло быть никаких «если». Впрочем, как ни странно, провокация Мирука возымела эффект, только не на Тацую. Дитя дьявола, Тацуя-кун, неужели это правда? Может ли быть так, что вы знали, где наша цель и намеренно нас разделили, чтобы заполучить награду себе? Постельный рейдер, Тацуя, это правда? Тацуя с улыбкой ответил. Король леса, администратор, Урахара-сан, а вы что скажете? Урахара немного помолчал, переглянувшись с Казумой, после чего ответил. Скромный владелец лавки, Тацуя-кун, почему бы тебе не дать свой ответ? И тут вмешалась Джувия. Девушка дождя, что вы все такое говорите? Тацуя сама самоотверженно сражался, и защищал Джувию. «Вы ничего не знаете, не наговаривайте на него, вы все». Все слегка опешили от такого заявления, но Тацуя оставался спокоен. «Король Лиса, администратор, Джувия, не стоит. Все же я действительно был не прочь забрать себе награду. Однако, хочу заметить, что я не знал, где и когда будет обнаружена цель, и уж тем более не знал о ее способностях. Героиня Бедер, ну разумеется, знал бы, не дал бы сбежать. И после этого ты называешь себя ниндзя, король Лиса, администратор. Во-первых, я никогда не называл себя ниндзя, а во-вторых, у меня не было причин посвящать вас в каждую деталь нашего с Джувией путешествия, ведь до столкновения с врагом я даже не был уверен в том, что он там, а после было уже как-то не до этого. Ну, а еще, честно говоря, это ничего бы не изменило, дитя дьявола. Почему же? Фу-фу-фу, это многое бы изменило. По крайней мере, между нами не возникло бы этого разговора. Ловко и с улыбкой подметила Робин, поглядывая на Мирука, которая дерзко ухмылялась, найдя шанс немного надавить на раздражающего ее парня. То, как общался и вел себя Тацуя, не приставало ее бесить. Глава 28. Король Лиса, администратор. Полагаю, допрос окончен, его эта небольшая перепалка, если ее можно было так назвать, уже начинала утомлять. Героиня Бедер, ХМПФ, это если ты и правда ничего не знал, но я тебе не верю, ты точно что-то скрываешь. Король Лиса, администратор. Что насчет остальных? Вы думаете так же, дитя дьявола? Я предпочту воздержаться от ответа. Девушка дождя. Я так не думаю. Тацуя сама ни за что бы не стал нас обманывать. Даже Тацуя был поражен уверенностью Джувии, уж тем более переменам в ее отношении. Впрочем, он был такой не один. Скромный владелец лавки. Без доверия нам далеко не уйти, так что я, как и раньше, склонен доверять Тацуе Куну. Урахара видел, что в словах Тацуи был смысл. К тому же, даже если он что-то и знал, и пользовался этим, сейчас было не время поднимать эту тему. Постельный рейдер. Ну, я тоже. Хреново, что он не смог поймать гада, но я бы точно не смог. Так что все в порядке. Я все равно на эти очки не рассчитывал. Казума в свою очередь понимал свои пределы. Если противник по зубам только двоим из команды, то не было смысла нагнетать обстановку. Да и ему было не зазорно признать, что вполне мог бы и сам так сделать, будь у него на это способности. Героиня Бедер. Вот именно поэтому я не работаю ни с кем в команде. Мирука фыркнула и покинула чат, после чего взглянула на Робин. Та, как обычно, улыбалась. Она ничем не лучше. Все они думают только о своей выгоде. Беседа в чате продолжилась. Постельный рейдер. И что нам теперь делать? Король Лиса, администратор. Продолжать поиски. Враг покинул тело аватара в обличии кровавого духа. Я не уверен насчет его способности побега, но уверен, что Урахара-сан сможет ему помешать, ведь души его специальность. В следующий раз мы его определенно поймаем. Скромный владелец лавки. Ох, Тацуя-кун, вы так сильно уверены во мне, король Лиса, администратор. Разумеется, ваши киды вполне смогут сработать. Постельный рейдер, а что если он просто спрячется? Учитывая, что ты рассказал, не думаю, что он снова начнет творить подобные вещи и привлекать внимание. Король Лиса, администратор. Может быть так, а может быть и нет. В любом случае я смогу найти его своей сенсорикой без проблем. За остальных не могу сказать, но мои клоны облегчат задачу. Хоть и потребуется время, но 200 копий запросто покроют многонаселенные места планеты. Тем временем вы можете заняться своими делами. Если же он снова вселится в кого-нибудь, есть два варианта развития событий. Либо он продолжит убивать, чтобы стать сильнее, либо опять же, затаится. Так или иначе, я помню его ауру. Впрочем, Тацуя не исключал и других вероятностей. Цель вполне могла покинуть мир или же уйти в спячку, либо сменить ауру. Про его силы и способности тоже трудно судить. Вряд ли он сохранил силы аватара, но система-то никуда не делась. В общем, все приобретенные преимущества от прошлого столкновения могли потерять смысл. Однако это не значило, что Тацуя так просто сдастся. Переговорив с командой еще какое-то время, Тацуя закончил. Король Лиса, администратор. Сейчас я отправляюсь на китовый хвост к Джуви, а затем на остров Народа Огня. Казума Урахара-сан, надеюсь на теплый прием. Скромный владелец лавки. Хо-хо, а я ведь даже не успел соскучиться. Постельный рейдер. Ха-ха, с такой командой ему точно не справиться. Можете на меня положиться. Разумеется, Тацуя шел туда не из-за предположения о местоположении цели, а из-за второй части задания, прекращения войны. Раз уж появилось время, то он решил заняться этим. Конечно, Урахара и Робин вполне могли догадаться, но он не стал говорить об этом в открытую. Прежде всего, там определенно придется использовать далеко не мирные методы. Впрочем, это было не единственной целью. Во вторую очередь Тацуя собирался заняться тренировками. Все же теперь у него не было даже самой малой зацепки, и цель могла быть где угодно. Лучше оставить эту работу клонам. Вскоре Тацуя прибыл к китовому хвосту и встретился с Джувией. «Тацуя сама!» — радостно воскликнула Джувия, увидев его с берега. «Джувия!» — он улыбнулся и помахал ей. В следующее мгновение его силуэт размылся, и он предстал перед удивленной девушкой. «Ах, осторожнее!» — усмехнувшись, парень придержал ее, не позволив упасть от неожиданности. «Ты в порядке?» «Да». Джувия покраснела и смущенно опустила голову, быстро отдернув руку и прижав ее к груди. Тацуя улыбнулся. «Ну что за милашка?» Ее очарование сразу подняло ему настроение. После всего случившегося это было очень кстати. Неловко постояв так, парень осмотрелся. «Странно, они что, даже не патрулируют местные воды?» Учитывая, что китовый хвост был базой флота племени огня, это было немного необычно. Они уже проплывали мимо дважды, и ничего. Впрочем, он не стал много об этом размышлять, а просто взглянул на медленно заходящее солнце и сказал: «Разобьем лагерь, ты наверняка устала после сегодняшнего». «Вовсе нет, Джувия не устала», робко прикрывшись зонтом, она понизила голос. «Но я была бы не против, с тобой, вместе». «Ах», позабавившись ее странной реакцией, Тацуя возвел дом, после чего достал еды и заварил чай. Пусть он и мог двигаться без передышки неделями, того же нельзя было сказать о Джуви. Он не хотел ее нагружать, да и сам в этот раз решил особо не торопиться. Его клоны уже достигли трех сторон света, а один остался наблюдать за опустевшим племенем воды на юге. Портал духов нельзя было игнорировать. Поэтому он оставил клона и в мире духов, на всякий случай. Нужно будет разжиться техникой Минато-сана. Это могло бы здорово помочь. Пока он размышлял и потягивал чай, сидя за столом, Джувия неловко сидела в сторонке и молчала. И тогда, Тацуя сама, Джувия вдруг подняла голову и неловко спросила: «Я, Джувия вам не мешает?» Он недоуменно вскинул бровь. «С чего ты взяла? И вообще, что я говорил насчет имени? Зови меня Тацуя». «Ах, да-да, прости». Качнув головой, он добавил: «Тебе не стоит переживать по таким мелочам. Но, Джувия ничем вам не помогла и была бесполезна. Вы сражались, в то время как я. Что если бы вы преуспели, не будь я такой обузой». Наблюдая за ее грустным выражением лица, он отставил кружку и серьезно сказал: «Джувия, я ведь сам попросил тебя не вмешиваться. Этот результат исключительно моя вина. Я был слишком самоуверен. Но ведь...» «Прекрати», он свел брови и хмуро произнес: «Одно твое присутствие поднимает мне настроение. Этого достаточно. Понятно, М?» Вновь залившись краской, Джувия потупила взгляд. «Ах, настроение. Вот как?» Тацуя не переставал удивляться тому, что ее характер явно слегка отличался от того, что он помнил. В аниме она вела себя куда более странно. Возможно, в их отношениях было некое отличие, хотя, учитывая ее детство, такое поведение, вероятно, было нормой. Откуда возьмется уверенность у той, кого все избегали и считали странной и тоскливой? Впрочем, не в его характере было давить на людей или разбрасываться пустыми комплиментами. Пусть это и мог бы неплохой шанс, но он не хотел портить их едва начавшиеся развиваться отношения. Со временем она привыкнет. Тацуя не понаслышке знал, что уверенность невозможно развить пустыми разговорами, но надежный человек рядом мог бы стать неплохим стимулом. Издав смешок, он выпил еще немного, но ее стройные ножки просто нечто. Как бы она отреагировала, если бы я использовал этот дом в роли щупалицы? КХМ. Джувия была слишком прелестна, настолько, что его терпение начинало давать сбои, учитывая, что они были здесь лишь вдвоем. Хах, да что со мной? Щупальца, нужно называть вещи своими именами. Тентакли. Впрочем, Тацуя прекрасно осознавал, что с ним было явно что-то не так, потому что раньше мысли оставались мыслями, но теперь даже его тело начинало странно реагировать, словно естественно желало расти и размножаться, подобно лесу, и присутствие женщины. Любопытно, его это даже позабавило, но уверенность в себе не пошатнулась ни на миг. Сдержанно улыбнувшись, он поднялся и сказал: «Отдохни немного, я собираюсь потренироваться снаружи». «А, эй, ладно». Джувия не стала его останавливать, хотя и смотрела вслед слегка взволнованно и грустно. Покинув дом, Тацуя за несколько мгновений пересек внушительное расстояние, после чего поднялся на гору и присел, прикрыл глаза, успокоился и мысленно вернулся к недавнему сражению. «Я слишком переоценил себя». Определенно, любой нормальный шиноби посмеялся бы над ним за такое. Но Тацуя впервые оказывался в подобной ситуации, и не хотел слепо следовать приказам какого-то чата. Поэтому и пошел на переговоры. Момент неожиданности был упущен. Что ж, людям было свойственно ошибаться. Мне повезло, что он оказался таким слабым, но даже так, я упустил его. В открытую он этого не показывал, но испытывал явный дискомфорт от принятого решения. Как минимум не стоило так рисковать. Можно было банально послать клона. Он годами стремился стать сильным и уверенным, всегда разбираться в симптомах лично, и было делом времени, когда это приведет к ошибке. Благо, ошибка не стала фатальной, но, даже так, повторять ее он был не намерен. В основном же Тацуя был недоволен теми способностями, которые показал в бою. Нулевое развитие фрукта и огромные растраты чакры далеко не лучший показатель, особенно с непредсказуемым врагом. Пусть тот и явно был немного недалеким, но даже его он не смог быстро устранить. В этом не было ничего хорошего. Если бы враг оказался достаточно хитер и хладнокровен, то кто знает, кому бы пришлось отступать, что явно бы привело к усложнению миссии, если не к ее провалу. Тацуя ожидал от себя большего, намного большего. Поэтому теперь он не собирался отправляться в слепую погоню. В вопросах медицины и любых тренировок он всегда отличался крайней щепетильностью и, теперь, заимев какой-никакой боевой опыт, обязан был все проработать. Глава 29. Следующий шаг. Из плюсов, мне удалось добиться лучшего взаимодействия техникой фрукта. Я даже сумел отрастить крылья дракону. Тацуя решил разобрать не только свои недостатки. Как только лучше в этом разберусь, то в техниках не будет особой нужды. Но, все зависело от фантазии и правильного контроля, а также преобразования. В первом случае все не так сложно, но для второго как раз и требовались ручные печати. Хотя, важно отметить, что Тацуе было куда проще, потому что фрукт в разы все облегчал. Полагаю, все дело в этой странной мутации. В первые дни он не особо замечал, хотя предпосылка была в момент поглощения природной энергии. Но теперь Тацуя явственно ощущал, что его сила была довольно агрессивной до развития, куда агрессивнее клеток Хаширамы. Даже сейчас он ощущал желание прорастить корни повсюду и распространить свои семена на этот мир. Это было подобно инстинкту, очень странному и довольно заманчивому. Это было явно под стать лесу, который стремился расти все шире и больше, вот только в его случае лес был готов не только пожирать чакру и почву, но и существ. Вообще все, лишь бы расти. При этом у него имеется адаптивность, а также способность выделять из поглощенной энергии элементы и передавать мне концептуальное понимание владельца. Лес обрел небольшую огнеупорность после столкновения с огнем аватара, а затем еще и поглотил вату, развив почти все стихийные преобразования. Подняв руку, Тацуя просто использовал чакру, и она тут же вспыхнула огнем, но стоило ему махнуть ей, как ветер тут же затушил пламя. Шиноби были способны на подобное, но уж точно не он. Его ветер и огонь были только чуть лучше стихии молнии. Тацуя до сих пор находился под впечатлением от этой удивительной способности. Он уж точно знал, что ни Макутан, ни Мари-Мари Номи не давали такие возможности. Максимум адаптивность к стихиям. Связано ли это с тем, что вату особый вид духа? На самом деле, Тацуя уже знал ответ. Он буквально чувствовал и даже желал этого. Он знал, что способен пожирать людей и, вероятно, усваивать их энергию, и это вызывало у него легкое смятение. Стоит попробовать. Но для этого требовалась возможность жертва, а просто так идти и убивать кого попало ему не особо-то хотелось. Ладно, это подождет. Сейчас важнее было овладеть двумя вещами, лучшим управлением фрукта и полетом. С первыми так все понятно, а с новообретенными плюсами в преобразовании, в первую очередь с ветром, были большие проблемы, потому что он едва смог научиться отталкиваться от воздуха, ведь было ощущение, что способен на большее. К тому же, после случившегося, он увеличил наплыв клонов в мир, и нагрузка от этого была немаленькой. Но, тут уж ничего не поделаешь. Что ж, начнем. Сняв с себя верх одежды и аккуратно ее уложив, Тацуя создал десяток клонов и приступил к практике. Тем временем, на другом краю мира, твою мать, будь ты проклят, гребаный ублюдок, чтоб ты сдох и всю твою семью скормили собакам. Плюясь и выкрикивая оскорбления, Кровавый дух вырвался из портала и завис в воздухе. «А-а-а-а! Я ненавижу тебя, сука! Как же так, гребаная система, это все ты, ты!» Он был готов рвать на себе волосы, но у него их не было, как и лица. Он был лишь кровавой массой в форме человека, практически с полным отсутствием сил. К тому же энергия постепенно убывала, и если не найти сосуд, то он был обречен на смерть. Бой с Тацуей стоил ему всего, не только сил, но и будущего. Неудивительно, что он так его ненавидел и столь яростно проклинал. По сути, Аанг был наилучшим сосудом для его господства и пожирания силы происхождения, но теперь ему оставалось лишь довольствоваться ничтожными магами, которые и в половину не дотягивали. После нескольких минут выплескивания эмоций, кровавый дух наконец затих, после чего, пошатываясь, опустился на землю. «Я обречен, я обречен, больше ничего не осталось, я потратил все очки на побег, если он меня найдет, то теперь даже сбежать не получится, я почти накопил на регенерацию». Гребаный ублюдок, он все похерил, скривившись от боли, кровавый дух упал на колени и схватился за голову. «Черт побери, почему мои эмоции так нестабильны?» Сила стала его проклятием. Пославший его сюда был не меньшим безумцем и одарил его особым даром, который пробуждал все самые худшие эмоции человека, пока тот их не отсекал. Это было его излюбленным испытанием для апостолов. Те, что выживали и брали силу под контроль, становились сильнейшими, беспощадными монстрами, ну, а слабейшие закономерно отсеивались. Но пути назад уже не было. Даже система его теперь игнорировала, словно ненужный мусор. Однако, кровавый дух не собирался сдаваться. Его грудь трясло, но после он поднялся и зарычал. «Еще есть шанс, точно. Этот ублюдок не так прост, так что лучше затаиться и накопить очки. Может, народ огня?» Кровавый дух перебирал лучших кандидатов на роль сосуда, и Азей был не так уж и плох, но, нет, нет, нет, так он меня точно найдет. Страх и помешательство путали его мысли. В этой форме его состояние все сильнее ухудшалось, толкая на совершенно ненормальные решения. Однако он все же сумел понять, что вселяться в самую заметную фигуру этого мира было бы большой ошибкой. Отчасти параноидальные мысли и приводили его к осознанию того, что враг вполне может иметь способ определить самозванца, и поэтому наилучшим решением будет, точно, племя воды. Если все получится, то я смогу скрыться где-нибудь на необитаемом острове или в горах. Хоть у него и вызывало отвращение мысль о том, что придется довольствоваться рыбой и всякими насекомыми, но какой оставался выбор? Убийство людей сейчас лишь оставит след и привлечет врага. Шиноби ведь могли и клонов делать. Проблема лишь в том, черт, это будет слишком долго. Мне потребуется много лет. Его сила позволяла ему прокачиваться, пожирая души и жизни, но рыба и человек явно были несоизмеримы по качеству. Да мне половину океана придется истребить, чтобы хотя бы приблизиться по силе к прошлому. Черт, ударив кулаком по земле, он зарычал, словно раненый зверь. Жить в бегах и надеяться на удачу, это выводило его из себя. Нет, нет, есть еще способ. Как только накоплю очки, куплю телепортацию. Если все удастся, я смогу телепортироваться в города и быстро накапливать силы. От этой мысли по его телу пробежали мурашки. План был готов, раздражало лишь то, что для этого придется убить миллионы живых существ в море, а в переводе на людей это не меньше десятков тысяч. Цена телепортации была высока, значительно больше, чем он потратил на побег, но, то был единственный вариант из возможных. Ху-у, опустив руки, Тацуя медленно выдохнула и спокойно приземлился на траву, будучи до этого парящим в метре над землей. Солнце уже встало, и в этом сиянии его тренированное тело буквально сверкало. Он практиковался всю ночь, но, ожидаемо, многого не добился. Если бы все было так просто, то еще за те два коротких дня после получения чата, он бы многое постиг. Впрочем, успехи на поприще полета были не так уж и плохи. Тацуя научился парить. «Мой контроль слегка ослаб, все из-за вату». Дисбаланс из-за резкого усиления духовной энергии дал о себе знать. Плюс, нехорошие мысли стали появляться чаще. Явно последствия. Проведя часть времени в медитации, Тацуя ощутил, что осколки темного духа внутри собрались в некий клубок негативной субстанции, собранной из его же мыслей и желаний. Нужно будет с этим что-то сделать. Будет неприятно, если эта штука вырастет. Проблема в том, что он даже не знал, с чего начать. В таких темах мог разбираться только кто-то вроде Орочимару или Узумаки. Искупавшись, Тацуя переоделся и расслабленной походкой двинулся домой, к Джуви, мысленно размышляя о своем следующем шаге. Раз Ирейзука мертвы, то осталось лишь два варианта. Нынешний хозяин огня и его дочь. Задумавшись об Азуле, глаза Тацуи заблестели. А она ведь красавица, хотя и слегка чокнутая. И тут же себя поправил. Но, разве опасные женщины не прелестны? У всех должна быть своя изюминка. Пусть у него и пока не было особого опыта в покорении кого-то подобного, но Тацуя любил красоту во всех ее проявлениях, а трудности даже вызывали волнение. Но устранять нынешнюю власть ХМ, это явно повредит репутации. Хотя, есть у меня идейка. Мягкость и грубость в отношениях определенно должны быть сбалансированы и, даже так, если ей что в голову взбредет, очень надеюсь, что все не перерастет в бойню. Крайний план самый нежелательный. Едва ли кто-то из его сторонников одобрит массовые убийства. Вернувшись к дому, Тацуя застал Джувию в странной позе. Она сидела на пороге, прикрывшись зонтом, и грустила. Она ведь не злится, все же ушел на всю ночь и оставил одну. Мой промах. Усмехнувшись, Тацуя тут же привлек ее внимание. А, ты Тацуя. Джувия резко встала и с беспокойством на него посмотрела. Ты, где ты был? КХМ, я же говорил, что буду тренироваться. Заметив синяки у нее под глазами, он хмуро спросил. Ты что, все это время ждала меня, Энну? После вопроса она тут же потупила взгляд. Все и так было очевидно. Тацуя даже не знал, что на такое сказать. В итоге он потер лоб и вздохнул. Не делай так больше. Я не собираюсь тебя бросать, и ждать меня не нужно. Лучше иди поспи. Но я не устала. Джувия вдруг повысила голоса и решительно на него посмотрела. Я готова пойти с вами. Брови Тацуи опустились. Он хотел возразить, учитывая ее усталый вид, но в итоге понял, что не понимает, что творится у нее в голове, и просто кивнул. Ладно, тогда сначала позавтракаем. Ты ведь ничего не ела, я прав, ММ. И снова робко отвела взгляд, словно дитя малое. Тацуя качнул головой и со смешком двинулся в дом. Пошли, я все приготовлю. После совместного завтрака он пытался настоять на отдыхе, но Джувия категорически отказалась, поэтому, не пытаясь больше настаивать, Тацуя создал древесного дракона и, на его крыльях, под впечатленным взглядом Джуви, двинулся в сторону народа огня. Глава 30. Земли народа огня. Путешествие до земель народа огня прошло без особых происшествий. Разве что некоторых свидетелей на кораблях, в том числе и военных, очень удивил летающий в небе дракон. Да дракон, смотрите, дракон, какого черта, они еще существуют. Н невероятно, я впервые их вижу. Однако, никто не сумел и даже не попытался его остановить. Поэтому, вскоре, тот приземлился на южном острове страны. Тацуя первым делом связался с Казумой. Хозяин леса, администратор, где вы сейчас, постельный рейдер? Тацуя, ты уже прибыл? Хозяин леса, администратор, да, только что, мы на южном острове. Постельный рейдер, понятно, мы в городе Огненного фонтана, это где-то на севере, судя по карте. Хозяин леса, администратор, есть зацепки по цели? Постельный рейдер, ну, как тебе сказать, покосившись на Урахару, который с возбужденным видом осматривал товары в оружейной лавке и весело переговаривался с продавцом, Казума удрученно ответил. Постельный рейдер, знаешь, мне кажется, что Урахара-сенси вообще не воспринимает это дело всерьез. Тацуя не удивился второму, зато удивился первому. Хозяин леса, администратор, Урахара-сенси, с каких пор он стал твоим учителем? Постельный рейдер, ха-ха, ну, понимаешь, это долгая история, ничего особенного. Казума явно смутился, особенно припоминая вчерашний вечер и нескольких красоток из ресторана, с которыми его пытался познакомить Урахара. И в отличие от Синигами, на него алкоголь действовал, а пить Казума не очень-то умел. По итогу хитрец Урахара добился того, чтобы Казума начал называть его сенсей, а еще стал свидетелем нескольких нелицеприятных моментов пьяного парня, о которых явно никому не стоило знать, особенно новым товарищам. Ха-а, какой же отстой, еще и башка трещит. Как же я устал, хочу домой. Казума чувствовал себя просто ужасно. Но, Тацуя не стал придавать значения его словам. Хозяин леса, администратор. Ладно, как скажешь, мы скоро прибудем, будьте на месте, я сам вас найду. Постельный рейдер, окей. Отвлекшись от чата, Казума тут же услышал. Да вы верно шутите, господин, такие деньги за это? Слегка недовольно проворчал Урахара, показывая на небольшую трость. Коренастый торговец ему ответил: «Хе-хе, не судите ее по внешнему виду, мой друг. В первую очередь, у этой трости есть большая история. Знаете ли вы, что она принадлежала самому генералу Заду?» «Кому, кому?» Глаза у Рахары заблестели, и он тут же начал проникаться историей, в то время как Казума вздыхал в стороне. «Черт побери, да сколько вселенная может надо мной издеваться?» Даже попытки Казумы выклинчить несколько крутых техник у Урахары кончались одинаково. «И как же мне тогда догнать этих читеров?» «Отстой, идем», — сказал Тацуя, устремив взгляд на север. Получив немного информации от клонов, он также подтвердил две вещи: Азе и Азула находились в столице, а цель пока не появлялся на радарах, либо умело скрывалась. Джувия не задавала лишних вопросов и двигалась вслед за ним. Сам же он призадумался о том, чтобы для начала заявиться в столицу, но, после своего прошлого провала с аватаром, все же решил выждать время и переговорить с остальными. «Спешка ни к чему, а то кое-кто снова упрекнет меня в жадности». Тацуя не сомневался, что именно ему придется брать это дело на себя и выставлять себя плохим парнем. Он уже разделил всех, а теперь, если получится, был готов свести все к тому, чтобы никто не стал ему мешать в этом деле. Библиотека может стать шансом. Хм. Таким образом они с Джувией двинулись на север верхом на драконе, пугая местное население. Не прошло и половины часа, как они достигли цели, остановившись недалеко от города Огненного Фонтана, и уже вскоре вошли и в сам город. Тацуе не составило труда найти Урахару и Казуму. Эти двое сидели в небольшой чайной и непринужденно болтали. По крайней мере, Урахара. Казума же заметно приуныл, держась за голову. Дело в том, Казума-кун, что нет на свете худшей пытки, чем любить и презирать в одно и то же время. Ха-а, вы неправильно меня поняли. Она, конечно, красотка и все такое, но она мне даже не симпатична. Совершенно нет, возмутился Казума, а затем скривился, быстро массируя висок. Но Урахара лишь позабавился. Почему нет? Не станешь ли ты сожалеть после, все же приударить за богиней? Хе-хе, разве это не заманчиво? Точно не в этом случае. Казума презрительно скривился. Уж лучше быть лоликонщиком. Именно в этот момент в чайную вошел Тацуя, и двое сразу же отвлеклись на него. «Казума, ты что-то имеешь против лоликонщиков?» С усмешкой спросил Тацуя, припоминая одну милую волшебницу, почитающую взрывы, в то время как Джувия равнодушно отряхнула зонт от дождя. «Хах, Тацуя, а ты быстро!» Казума отвлекся и даже показал на лице какое-то облегчение. Похоже, компания Урахары оказалась совсем не такой, как он рассчитывал. «Тацуя-кун, Джувия-сан», — приветливо улыбнулся Урахара, поправляя свою новую черную шляпку, под стать костюму в типичных цветах народа огня. «Добрались без происшествий, все в порядке». «Добрались с ветерком», — Тацуя придвинул стул Джувии, а потом и себе. Усевшись, он с улыбкой заговорил: «Ну что, готовы посетить местного вождя?» «Ты про хозяина огня?» Казума настороженно заявил. «Да, но, что мы делать-то будем? Вежливо попросим его прекратить войну? Что-то я сомневаюсь, что проканает. Урахара-сан, а вы что думаете? Может, у вас есть план?» — спросил Тацуя. Его мнение волновало его больше всего. Хоть Казума и сказал, что тот не заинтересован, но такие выводы могли быть ошибочны. Не исключено, что Урахара давно все продумал и точно знал, как поступить. Соперничество за очки чата тоже было излишним. Все это могло быть проверкой, и Урахара мог даже намеренно устроить подобное. И его ответ не сильно удивил Тацую. «План, говоришь, хмм?» Урахара сделал задумчивый вид, после чего вдруг беззаботно рассмеялся. «К чему такие сложности? Я планировал лишь познавать этот мир, ведь он такой удивительный. Чего? Урахара-сенсей, так нельзя. Я хочу стать сильнее, и мне нужны эти очки». Казума резко поднялся, но потом скривился. «А-та-та, черт, голова!» Но Урахара снова рассмеялся. «Сила, говоришь, Казума-кун, ты себя недооцениваешь. В тебе и без того скрыт огромный потенциал. Лучше выпей чаю. Вот видишь», — Казума снова скривился, покосившись на Тацую. «Сколько бы я ни поднимал тему, его ответы разные, но суть одна. Я даже просил у него о Саучи, но, знаешь, что он ответил? Чтобы я начинал со снов. Это такой отстой». Тацуя проигнорировал возмущение Казумы и просто спросил: «Значит, вы предлагаете ждать? Думаете, цель сама покажется и война сама прекратится?» «Может быть», — Урахара хитро улыбнулся, пожав плечами, «а может и нет, но, скажи, мой юный друг, чего ты добился, действуя поспешно? Вы двое, Вы меня игнорируете? Вы бессердечные сволочи. Думаете, я сам не стану сильнее? Да я и без вашей помощи справлюсь. Тацуя не стал спорить с Урахарой и вновь проигнорировал Казуму. Это всяко лучше бездействия. Так ли это? Урахара зевнул, поправил шляпу и поднялся. Бездействие на самом деле недооценивают. Терпеливо выжидать и наблюдать порой куда лучше излишней траты сил. Да и познать себя и стать лучше бывает не лишним. Взглянув на Казуму, он улыбнулся. Казума-кун, пойдем. Поскольку ты так нетерпелив, почему бы нам не найти тебе достойного учителя? Я наслышан, что здесь неподалеку есть отличный мастер фехтования. И не делай такое лицо. Основы важны, и без них я ничему не стану тебя учить. ТЦ. Основы то, основы сё. Эх. Казума кривился и вздыхал. К сожалению, выбор его был невелик. Если вы снова меня облапошите, то клянусь, что моя месть будет страшна. Нет-нет, что ты. Я никогда не собирался тебя обманывать, отрицал Урахара. Ты еще недостаточно развит физически для моих тренировок, вот в чем дело, он наспех придумал оправдание. Ну, мне пора. Поклонившись Тацуе и Джуви, Урахара быстро зашагал на выход. Этот старик, Казума раздраженно потер свою пульсирующую голову, а затем ушел следом за своим новоиспеченным учителем. Эх, как же лень, какие еще основы? Ха-ха, Тацуя проследил за ними, после чего с кривой усмешкой покачал головой. Так, значит, познать себя, что ж, поглядим. Ему было действительно интересно, что же задумал Урахара в отношении Казумы. Глава 31. Тренировка и очередная игра в гачу. Тем временем, в огромном и роскошном дворце, в центре столицы народа огня, сидя на величественном троне, высокий и статный мужчина слушал доклад склонившегося подчиненного. Хаем, так значит это правда. Дракон, на моей земле, глаза Азея полыхнули огнем. Я определенно должен увидеть его своими глазами. Не так давно со стороны флота пришло похожее донесение, но теперь дракона видели здесь, на территории народа огня. Хоть Азей жил без сожалений, как и подобает великому хозяину огня, но многие годы назад он мечтал убить дракона, совершить тот же подвиг, что и брат. Однако, последний дракон пал, и этой мечте было не суждено сбыться. Но кто бы мог подумать, что они все еще существуют. Это определенно было провидением самой судьбы, явление легендарного зверя накануне прибытия кометы для будущего повелителя мира. Приободрившись, Азей поднялся с трона и приказал: «Найдите его, но не смейте убивать, схватите и приведите ко мне». «Дай, мой лорд», мужчина поклонился, но Азей тут же изменился в лице. «Постой», его взгляд сверкнул. «Пусть этим займется Азула, я уверен, у нее хватит на это способностей». Азей был не прочь преподнести дочери небольшое испытание, даже не подозревая о том, что не так давно погиб его единственный сын. Вскоре Азула отправилась на поиски дракона, как раз в то время, когда того заметили в северных землях. Поскольку Урахара намекнул на то, что спешка ни к чему, Тацуя позаботился о номере в отеле для Джуви, а сам отправился тренироваться. В конце концов, куда сбежит Азей? К тому же, Тацуя намеренно привлек внимание, летая на драконе близко к людским поселениям. Он не сомневался, что кто-то рано или поздно выйдет на него. Даже если и нет, можно было многое подстроить и спровоцировать конфликт. Если хозяин огня сам напросится на неприятности, разве это не будет лучшим поводом усмирить его аппетиты? Так минул день, а затем и другой, после чего прошла ровно неделя с тех пор, как Тацуя и компания прибыли в этот мир. Он не прекращал тренироваться ни на минуту. Давно он не испытывал такого вдохновения и столь рьяного желания улучшить себя. С годами, из-за стабильного роста и отсутствия врагов, он не ощущал ничего подобного. Единственным его спарринг-партнером была Цунаде, но к ней он слишком быстро привык. Какое приятное чувство! Слегка взмокший от пота, он хмурился, но притом внутренне улыбался. Вокруг Тацуи простирался дремучий лес. Щебетали птички, а рассветные лучи солнца пробивались через густые кроны. Хоть он и был доволен ощущениями, но, что до успехов в тренировках, это куда сложнее, чем я думал. Природная энергия этого мира была другой, не такой необузданной, как в мире Наруто. Однако это все равно ничего не облегчило. Часть времени Тацуя пытался постичь режим мудреца, но у него так ничего и не вышло. Вату немного поспособствовал улучшениям на этом поприще. Связь духов с миром была действительно полезна, но агрессивный рост и поглощение Тацуя никак не мог подавить. Все, чего ему удалось добиться, это поспешного развеивания накопленной энергии, но сотворение чакры Синдзюцу никак не получалось. Возможно, стоит вернуться к древу времени. Учитывая связь этого странного существа с миром, Тацуя считал, что оно могло помочь ему в чем-то. С другой стороны, он уже почти сделал неутешительный вывод. Благо, в плане стихии все было очень даже прилично. Тацуя сумел совладать с полетом, и теперь был словно рыба в воде, когда дело касалось воздуха. Расход чакры уменьшился вдвое, что очень радовало. Также он подтвердил, что его фрукт не имел слабостей, по крайней мере в этом мире. Вода не только ему легко подчинялась, чуть ли не так же хорошо, как магам воды, но и никак на него не воздействовала. Управлять стихиями он мог даже лучше, чем местные маги, просто преобразовывая чакру. Правда, это все равно было не так эффективно, как дзюцу. Со стихией молнии были кое-какие недостатки, потому что Тацуя стремился к чему-то вроде режиму чакры стихии молний, но не понимал пока принцип работы этой техники, поэтому только лишний раз побил себя током. У него уже были кое-какие догадки на этот счет, учитывая медицинские знания, но он пока отложил это на будущее, потому что не хотел сильно распыляться на все и сразу, а просто подтянуть себя в каждой области. В целом все стихийные ниндзюцу стали в несколько крат мощнее. Чакра стала будто более живой, и это несмотря на мой янтон. Теперь это было куда ощутимее. Чакра Тацуи куда лучше поддавалась мысленным и телесным манипуляциям. Учитывая родословную, у него был значительный перекос в ян, но теперь он хоть и не полностью выправился, но стал заметно лучше. Мне определенно стоит посетить библиотеку Канахи. Постигнув техники предшественников, вполне можно было придумать некий аналог для своего случая, в разы облегчив себе задачу. Сенсей не должна отказать. В крайнем случае сделаю все сам. Тацуя сомневался, что в Канахе найдется кто-то способный ему помешать. Ранее он никогда не предполагал, что получит фрукты такое развитие в плане стихии, поэтому основной упор делал на Макутан и контроль, но сейчас разнообразие арсенала из-за совершенно непредсказуемых врагов было на первом месте. Куда важнее был фрукт, и его он развивал больше всего, как уже давно хотел. В первую очередь главным он выбрал не тему повторения техник Макутана, а самое базовое владение дьявольским фруктом. Сотворение, превращение, манипуляции. Ему удалось ускорить генерацию леса и примерно за полминуты покрыть километры растительностью, и притом с большим разнообразием. Теперь это были не просто деревья, но и большинство постигнутых им растений, цветы, грибы и так далее. На это он делал упор в первую очередь для лучшего контроля, а также для овладения гибридизацией растений и манипуляцией ими. В данном аспекте он мог запросто вырастить обычный гриб до гигантских размеров, а после упорных тренировок добился более крепкого наружного слоя и лучшей проводимости чакры. Умение создавать гибриды растений было очень обширной и полезной областью. Подправив контроль, Тацуя таки сумел создать цветок на спине и задать ему верный вектор движения, плотность и скорость, а затем смог взлететь. Все это требовало точечного контроля фрукта, куда больше, чем он имел изначально. Все было взаимосвязано. Развив контроль, он мог куда быстрее и четче создавать древесное оружие. Добавив к этому чакру и стихию, и вполне можно было даже покрывать деревья молниями. Впрочем, Тацуя для начала хотел вывести лучший сорт деревьев для боя. Таким образом он скрестил дерево Адам и деревья из своего мира. Это было не так уж и сложно, но проблемой стало то, что растраты на создание более крепких и сильных деревьев тоже заметно возросли. Кто бы мог подумать, что я начну так выматываться. Тацуя уже давно так сильно не уставал. Чакра уходила бешеными темпами, но при этом смертоносность и надежность, а также скорость генерации, повысили его силы на довольно значительную величину. И это лишь неделю спустя. Однако, дальше будет лишь труднее. Можно сказать, что благодаря своим генам и таланту он мог лучше овладеть фруктом, раскрыть примерно 70% его потенциала, но далее все уже зависело от чего-то другого. Еще и недостаток энергии. Если бы только у меня был режим мудреца, это бы явно многое облегчило, а еще биджу. Вполне можно было взять себе одного. При этом Тацуя вспоминал о мире духов, но все равно подавлял соблазн их всех поглотить. Хоть то и была золотая жила, но у него не было веского повода для подобного геноцида. Призадумавшись, он поднял руку, которая вмиг стала деревянной, а затем на ней начали прорастать маленькие цветочки, поляна, после чего сформировался миниатюрный домик, но именно на этом моменте Тацуя скривился и его рука дрогнула, следом из нее резко выросло древесное щупальце, разрушив маленький домик. ТЦ. Парень был слегка раздражен. Снова не вышло. То была одна из его тренировок по контролю, создание миниатюрных фигур и растений. Она включала в себя все аспекты фрукта, причем уникальные именно для него, из-за Макутана. Тут тебе и созидание, и манипуляция, и использование чакры. Это было чем-то похоже на головоломку для развития моторики. При этом ее всегда можно было усложнить, и не только банально уменьшить. Создавать в доме мебель, делать резьбу на дереве и так далее. К сожалению, недели было маловато, как и чего-то еще. Понимание природы, сейчас он склонялся именно к этой мысли, отсутствие точного понимания концепции природы. Ха-ха, что ж, на сегодня, пожалуй, достаточно, отряхнув руку, Тацуя выдохнул, а затем улыбнулся. Почему бы не покрутить гачу? Как раз скопилось немного круток. На этой мысли он вызвал интерфейс и использовал 10 попыток, решив приберечь одну оставшуюся на следующий раз. И вскоре перед ним предстал список наград. Расинган, Б, Иайда, С, свиток техник С ранга, Каноха, С.